Глава 23. Глава 643. Как я уже говорил, в чемодане Хельги, среди прочего, была моя книга. Это была рукопись. Я никогда не собирался ее публиковать. Я считал, что ее может напечатать разве только издатель порнографии. Она называлась «Мемуары моногамного Казановы». В ней я рассказывал, как обладал сотнями женщин, которыми для меня была моя жена, моя единственная Хельга. В этом было что-то патологическое, болезненное, можно сказать, безумное. Это был дневник. Запись день за днем нашей эротической жизни первых двух военных лет, и ничего больше. Там не было даже никаких указаний ни на век, ни на континент. Там были только мужчина и только женщина в самых разных настроениях. Обстановка обрисовывалась весьма приблизительно и то лишь в самом начале, а затем и вовсе исчезла. Хельга знала, что я веду этот странный дневник. Это был один из многих способов поддерживать на накале наш секс. Книга была не только описанием эксперимента, но и частью самого эксперимента, неловкого эксперимента мужчины и женщины, безумно привязанных друг к другу сексуально и, более того, являвшихся друг для друга целиком и полностью смыслом существования, достаточным даже, если бы не было никакой другой радости. Эпиграф к книге, я думаю, попал прямо в точку. Это стихотворение Вильяма Блейка «Ответ на вопрос». Что в женщине мужчина ищет? Лишь утоленное желание. В мужчине женщина что ищет? Лишь утоленное желание. Здесь уместно добавить последнюю главу к мемуарам, главу 643, где описывается ночь, которую я провел с Хельгой в нью-йоркском отеле после того, как прожил столько лет без нее. Я оставляю на усмотрение деликатного и искушенного издателя заменить невинными многоточиями все то, что может шокировать читателя. Мемуары моногамного Казановы, глава 643. Мы были в разлуке 16 лет. Вожделение мое этой ночи началось с кончиков пальцев. Постепенно оно охватило другие части моего тела. И они были удовлетворены вечным способом, удовлетворены полностью с клиническим совершенством. Ни одна клеточка моего тела, я уверен, моей жены тоже не осталась неудовлетворенной, не могла пожаловаться ни на досадную поспешность, ни на тщетность усилий, ни на непрочность постройки. И все же наибольшего совершенства достигли кончики моих пальцев. Это вовсе не означает, что я оказался стариком, не способным дать женщине ничего, кроме радости любовной прелюдии. Напротив, я был не менее проворным любовником, чем 17-летний юноша со своей девушкой, и также полон жажды познавать. И эта жажда жила в моих пальцах. Дерзкие, изобретательные, умные эти труженики, эти стратеги, эти разведчики, эти меткие стрелки исследовали свою территорию. И все, что они находили, было прекрасно. Этой ночью моя жена была рабыней в постели императора. Она, казалось, ничего не слышала и даже не могла произнести ни слова на моем языке. И тем не менее, как выразительна она была. Все говорили ее глаза, ее дыхание. Она не могла, не хотела сдерживать их. И как до каждой жилки было знакомо и просто то, что говорило ее тело. Это был рассказ ветра о ветре, розового куста о розе. После нежных, умных, благодарных моих пальцев вступили другие инструменты наслаждения, полные нетерпения, лишенные памяти и условностей. Их моя рабыня принимала с жадностью, пока мать природа, повелевавшая нашими самыми непомерными желаниями, уже не могла требовать большего. Мать природа сама возвестила конец игры. Мы откатились друг от друга. Мы заговорили членораздельно впервые после того, как легли.